стрюмо. Даже если будет нужно на полу труха и пыль, от травы, от прошлогодней, вот дивана, вот клопы. Вот вчера, вот сегодня, вот на стуле рукава, ждут руки и не дождутся прошлогодняя трава. До нее не дотянуться неразборчивый клубок под колючим одеялом, будто нет ни рук, ни ног. Будто я их потеряла, приоткрой одеяло, туда загляни, там фрагменты меня в беспорядке, они непотребный расклад, будто кошки поесть, будто умер салат или поплыл холодец. Непотребный расклад, бесполезный замес, будто сказочный ад, будто дьявольский лес. Тут всего понемногу, всего по чуть-чуть, тут куски рук и ног, но я так не хочу. По уму куски бы взять, все, что может пригодиться, в колесо себя собрать, только сердце, ребра, спицы и на поиски твои. Как-то чуть по чуть пуститься, уточняя по пути у людей, куда катиться. Время рвется и бежит торопливо во все щели, и однажды пережив дни и годы приключений, все-таки найду тебя пыльным месивом отвратным и пойму, что нас нельзя присоединить обратно. Своим недоглазом тебя я кину, ну да, ты правда моя половина, безобразная масса, бесцельная куча, такая же точно, не хуже, не лучше. Кости и мясо, обрывки, куски, это глупая встреча, прости, прости. Ты лежал на крыльце, тихонько потихоньку, нам не стать одним целым никак, никак. Ты лежал на крыльце, уныло потихоньку, нам не стать одним целым. Никак.